«Разве что приказчика», — сказала Манефа. «Только народ от но никаков стал, совести нет ни в ком, как раз оберут». «Эх, матушка, будто на свете уж и не стало хороших людей. Попрошу, поищу, а вось честный навернется. Бог милостив, Потап Максимыча попрошу. Вот на похоронах познакомилась я с Колышкиным Сергеем Андреевичем. Потап же Максимыч ему пароходное дело устроил, а теперь подите-ка вы, по всей Волге гремит имя Колышкина». «Слыхала про него», — отозвалась Манефа. «Дела у него точно что хорошо идут». «Благословите-ка, матушка», — молвила Марья Гавриловна. «На что?» — спросила Манефа. «Капитал объявлять, пароходы заводить, приказчика искать», — сказала Марья Гавриловна, весело глядя на Манефу. «Суета», — сдержанным, но недовольным голосом молвила игуменья, однако, немного помолчав, прибавила: «Бог благословит на хорошее дело». «Да ведь сами же вы, матушка, и гильдию платите, и купчихой числитесь». «Мое дело другое, сударыня. Ради христианского покоя это делаю. Ради безмятежного жития поневоле так поступаю. А вы, человек вольный, творите волю свою, яко же хочете. А я было так думала, что нам вместе жить, вместе и помереть, больно уж привыкла я к вам. И что ж, и я возле вас в городу построюсь, будем неразлучны», — сказала Марья Гавриловна. «Разве что так», — ответила Манефа. «А лучше бы не дожить до того дня», — грустно прибавила она. «Как вспадет на ум, что раскатают нашу часовню по бревнышкам, разломают наши уютные келийки, сердце так и захолонет. А быть беде? Быть? Однако ж засиделась я у вас, сударыня, пора и до кельи брести». И, простившись с Марьей Гавриловной, тихими стопами побрела игуменья к своей стае. Из растворенных окон келарни слышались голоса, то московский посол комаровских белиц петь обучал. Завернула в келарню Манефа послушать их. Глава 13. Василий Борисович в Манефиной обители как сыр в масле катался. Умильный голосистый пивун всем по нраву пришелся, всем угодить успел. С матерью Манефой и с соборными старицами чуть не каждый день по несколько часов беседовал он от писания или рассказывал про белую креницу, куда ездил в лучшую пору ее при первом митрополите Амвросии. С матерью Аркадии водил длинные разговоры про уставную службу на Рогожском кладбище и рассказывал ей, как справляется чин архиерейского служения митрополитом. Мать Назарету утешал разговорами о племяннице ее домнушке и о порядках, какие заведены в Антоновской палате, где она при старухах в читалках живет. Стоив и беседовал о хозяйственных распорядках. Оказалось, что Василий Борисович и по хозяйству был сведущ. Мать казначей наговориться не могла с таким хорошим гостем. А больше всего дружил он с матушкой Веринеей. Выучил ее, как свежие кочни капусты сберегать на зиму, как рябину в меду варить, как огурцы солить, чтобы вплоть до весны оставались зелеными. Раз до того заговорился с ней, гораздо на все Василий Борисович, что даже стал поучать матушку Келлари, как ветчину коптить. Мать Веринея плюнула на такие слова, обозвала московского посланника оболтусом и шибко на него прикрикнула: «Вздурился, что ли, батька? Разве в обители жрут скоромятину?» Это не помешало, однако, добрым отношениям Василия Борисовича к добродушной Веринее. Возлюбила она его как сына. Не нарадуется, бывало, как завернет он к ней в келарню, о разных разностях побеседовать. Про белиц и поминать нечего. Души не чаяли они в Василии Борисовиче. Все до единой от речей и от песен его были без ума, и одна перед другой старались угодить, чем только могли, залетному соловью. Сам Василий Борисович из девиц больше с певчими водился. Они и в разговорах поумнее других были, и собой пригожие, и руки у них были не мозолистые, не заскорузлые, как у рабочих белиц, а нежные, пышные и мягкие. Это с первых же дней скитского житья-бытия спознал Василий Борисович. А пуще всего заглядывался он на смуглую, румяную, чернобровую Устинью Московку. Еще в Москве видал он ее у знакомых, где Устинья 2 лета жила в каноницах, негасимую свечу стояла. Там еще где-то на Солодовке с Устиньей он шашни завел. Да не успел до конца добиться, дочитала она свечу и уехала в леса за Волгу. По просьбе матушки Манефы начал Василий Борисович оба клироса демественному пению обучать. Пропел с ними стихеры и воззвахи на все господские праздники, принялся за догматики. Вдруг занятия его с девицами порастроились, в Осиповку на похороны надо было им ехать. Пока месть они были там, Василий Борисович успел побывать в Улангере и уговорить некоторых из тамошних старец на прием Владимирского архиепископа.